Глава 16. Аделин Роуп. Когда я спустилась к завтраку, Мидделин, уставшая, не выспавшаяся, но в полном здравии, уже находилась за столом. И такое облегчение меня затопило, просто не передать словами. Улыбнувшись, я присела напротив. «Доброе утро! С вами все в порядке?» Улыбку мне вернули. «Конечно, дорогая. Что могут сделать с пожилой женщиной? Разве только убить? Но смерти я не боюсь». «Не говорите так», — теперь нахмурилась я. «Мы все очень волновались за вас». «Особенно его светлость. Девочки мне уже рассказали», — ядовито заметила Мидделин. Он не привык показывать свои истинные чувства окружающим, но беспокоился не меньше нашего, — заверила я. На меня взглянули снисходительно. «Ты хорошая, добрая девочка. Дэшу очень повезло». Слуги принесли завтрак, комната начала наполняться народом. Одним из первых пришел жених и, склонившись, поцеловал мне руку. Тетушки бросились обнимать сестру. «Хорошо спала?» — спросил, присаживаясь рядом. «Да, сильно устала и переволновалась. Но в чем же было дело?» «Аппетит сегодня был нешуточным, но еще сильнее любопытство. Вся семья была в сборе, и мы вопросительно смотрели на Мидделин, намазывая масло на хлеб и подкладывая бекон на тарелки. Пожилая Дона наслаждалась всеобщим вниманием и с превосходством смотрела на герцога. «Тогда начну сначала», — начала Дона, а его светлость тяжело вздохнул. «Может, лучше с конца?» Сыновья зашикали на хозяина дома, и мне тоже не терпелось. Мы с сестрами встревожились после третьей, невесты Дэшвуда. Не могло быть таких совпадений, и, само собой, наш мальчик не проводит никаких кровавых ритуалов, — начала Мидделин. Не удержавшись, я покосилась на жениха, и тот, поймав мой взгляд, улыбнулся. На службе императора ему приходилось выполнять самые различные поручения. Работа есть работа, и я надеялась, что в темном городе его сила будет использоваться более мягко, а он будет получать удовольствие от того, что делает, созидая, а не разрушая. Так вот, пока мы по своим каналам разузнали все подробности, раз семья нам не рассказывает, поджала губы пожилая женщина, то выяснили, что следы якобы пропавших девушек имеются, но герцог отбросил в сторону наши подозрения. Мы все повернулись к его светлости. «Тогда уже не до того стало», — буркнул он. «И мы прониклись, едва не забыли о другой, более существенной проблеме». «Конечно, проблемы сына могут подождать. Где он и где империя?» — ворчала Мидделин. Хозяин дома стиснул челюсти. «Что же дальше?» — поторопила я, боясь, что разразится скандал. «Дальше мы приехали в гости в этот очень гостеприимный дом», — продолжила тетушка, — «и расставили ловушки. Прикрепили и к тебе, и к себе маячки. Я стащила у Аделин ее вещи для сна», — добавил экшена в рассказ герцог. Все были в шоке. «Мы не могли иначе. Нужны кардинальные меры», — вмешалась Николь. «Иначе мальчик останется несчастным», — добавила Айза. «А теперь он спокоен», — хмыкнул его светлость. «В чем все же дело?» — не утерпел Томас. «Ну, первая невеста Дэшвуда затаила на него зло. У нее не сложилось с браком, и она решила, что колдун ее проклял», — взял слово хозяин дома. «Решила отомстить. А что может быть главнее для аристократа, кроме чести?» «Семья?» — нерешительно, с надеждой предположила я. «Для нас — да», — подтвердил герцог, — «хотя не для всех. К тому же добраться до мальчиков или до меня не в ее силах. тетушек она всерьез не воспринимала, как оказалось, зря. Именно они изгубили ее план. «Что же теперь ее ждет?» — растерялась я от подобных несправедливостей и коварства. «Суд и, скорее всего, каторга», — просветил Алекс. «Его Величество сильно расстроился из-за того, что пытались опорочить одного из лучших его колдунов. А он и так, как может, спасает их репутацию, сына верного ему рода, особенно сейчас. Да и специалисты подтвердили, что никакого проклятия на женщине нет. Одну убила, которую не удалось похитить, остальных девушек держала в плену в дальнем поместье своих родственников. Они не могли покидать его границы. Репутации молодых дон подмочены, их родственники в ярости. Дело, несомненно, будет громким». «Конечно, проклятия нет», — фыркнула я. «Дэш не опустился бы так низко». Остальные за столом весело на меня покосились и продолжили завтрак. А жених крепко сжал руку. Он ценил мою веру в него, а я не сомневалась. Он пусечка. Шумихи из-за ареста бывшей невесты Дэша было много. С первой полосы вестника эта история не сходила несколько дней, а впереди были еще допросы и суды. Император рассчитывал использовать случившееся, чтобы показать, что преследовать колдунов возбраняется и уголовно наказуемо. Жених морщился из-за новостей и такого размаха и проводил со мной время в усадьбе. Один раз мы осмелились выбраться на выставку, но Дэшвуд договорился со знакомыми, чтобы нас провели в музей после закрытия, и мы спокойно могли все рассмотреть. Наши шаги гулко раздавались по мраморному полу, пока в тускло освещенных залах жених вел меня в первый зал с экспонатами. Смотритель тактично оставил нас наедине, доверяя колдуну. А я была очарована. Дэшвуд не только выполнил свое обещание, но и сделал это очень романтично. Против воли и доводов рассудка мое сердце таяло. Все же он очень опасный мужчина. «Спасибо, что смог показать мне экспозицию, несмотря на ажиотаж вокруг нас», — улыбнулась я спутнику, который все время был рядом. «Ты удивительная девушка, добрая, светлая, и тебя легко порадовать», — вернул мне улыбку жених. «К тому же мне близки твои вкусы. Подобные выставки гораздо интереснее, чем «Тысяча и один» вид роз». Никогда раньше я не думала, что мне будет сложно появляться на улице или в обществе из-за своей известности. Я росла на темном континенте, а там нет всей этой шумихи столицы. Ценятся совершенно иные вещи. И тут хоп, и вся моя жизнь изменилась. «Ты скучаешь по прошлому?» Дэш взял меня за руку, утешая. «Скорее по темному городу. Время бежит вперед и обратно ничего не вернуть. К чему пустые сожаления? Но я хочу, чтобы быстрее закончилось расследование в столице, и я смогла бы показать тебе свой дом. Там тепло, нет этих пронизывающих сквозняков, и редко идет дождь. Тебе там понравится», — тихо сказала я, встретив пристальный взгляд мужчины. «Да, думаю, мне там очень понравится», — пробормотал Дэш, увлекая меня в глубину своих глаз. «Вы так и не продвинулись дальше?» — послышался голос сторожа, заставив нас вздрогнуть. «Что-то не так?» «Все прекрасно», — выкрикнула я. «Это редкое копье вождя древности. Говорят, им можно было одновременно заколоть несколько человек. А некоторые легенды гласят, что оно может забрать у человека душу». Охранник отшатнулся. «Пойду я лучше». «Зачем ты его пугаешь? Эту гипотезу не подтвердили», — вскинул брови Дэш. В его глазах таилась улыбка. «Ну, они же не проводили практических испытаний. Как можно заявлять об этом наверняка?» «Начинаю тебя бояться, такая кровожадная», — пошутил жених. «Я же чисто гипотетически. А вон там наряд дочери правителя древности. Выяснили, есть на нем проклятие или нет? Повлекла я спутника дальше. «Есть», — легко подтвердил он. Впереди ждал приятный и увлекательный вечер. Жить в доме его светлости оказалось очень приятно и удобно. Хорошая еда, компания и библиотека. Там оказалось полно сокровищ, и мы с женихом часто проводили там время. Колдуна пока освободили от всех императорских поручений, а следователь хоть и заходил к нам чуть ли не каждый день, но все же не занимал все время. Его светлость пропадал в правительстве. Томас и Алекс помогали в добыче информации. Мы же к этому были негодны. Наше появление вызывало лишь ажиотаж в обществе, а это не всегда было нужно. Тетушки, подозреваю, желая оставить меня с женихом наедине, ездили по врачам. У них возраст и все такое. Они посчитали свою миссию по спасению Дэша выполненной и теперь всячески помогали нам сблизиться. Можно было сопротивляться подобному произволу, но зачем? Нам было о чем поговорить и что обсудить. А еще жених показывал мне дом. Он был большой, и многие помещения я еще не видела. Так, мы попали в семейную галерею портретов. Великие предки рода Даушен смотрели на меня с полотен. Кто строго, кто с улыбкой, кто-то невозмутимо. Но у всех проскальзывало высокомерие, свойственное аристократам. То, чего я не видела в членах этой семьи сейчас, несомненно, присутствовало в их предках. Но один портрет отличался, и около него я застыла, разглядывая прекрасную женщину со знакомыми чертами. Я видела их у ее сыновей, и не только. «Тебе нравится моя мама?» — подошел мужчина сзади и опустил руки на мои плечи. «Да», — прошептала я, а в моей голове сформировалась догадка, которая шокировала. «Аделин, что такое?» — встревожился Дэш и развернул к себе лицом. «Я знаю, где тайник Этура». Когда Дэш сообщил Рэму новость, тот летел к дому опекуна на крыльях счастья. С надеждой и оптимизмом мне даже стало неудобно. Вдруг окажусь неправа, хотя почти не сомневаюсь в своих выводах. Особняк в вечерних сумерках выглядел зловеще, и, передернув плечами, я прикоснулась к замку. Охранная система дома сообщила мне, что внутри находится человек. В первое мгновение застыла, растерявшись, а когда осознала, кто это может быть, испуганно посмотрела на мужчин. «Там кто-то есть», — шепнула я, и они изменились в лице. Рэм мгновенно посерьезнел и достал оружие. Я тут же отпрянула, наткнувшись на жениха. Тот придержал меня за плечи и остался со мной, пока следователь отправился внутрь. «Может, тебе ему помочь?» — еле слышно спросила я. «Не оставлю тебя. Сам справится. К тому же, если упустит, то ничего особенного не случится. Это простой исполнитель. Он главного не знает, но как свидетель может пригодиться». Глубоко вздохнув, я перестала сдерживаться и уткнулась лбом в грудь жениха. «Испугалась? Моя сила не позволит тебе пострадать. Не волнуйся». «Знаю», — пробормотала я, — «но не могу справиться с собой. Меня пугают все эти политические интриги, заговоры, покушения». «Потерпи. Осталось немного. Нужно преодолеть это препятствие». А я подумала, что когда расследование закончится, закончится и наша помолвка. Останется ли Дэш со мной, даже как друг? Едва не спросила, но тут появился Рэм. «Он успел сбежать, но я его ранил. Найдем по крови. Пойдемте, сейчас важнее тайник». Собравшись с духом, я шагнула в дом и проверила, нет ли посторонних. Охранная магия отчиталась. Кроме нас — никого. Все же правильно, что я решила открыть здесь музей. Теперь бы точно не смогла жить в этом доме. Целенаправленно устремившись в одну из комнат, где видела статую раньше, я вела мужчин вслед за собой. И вот статуя вновь предстала перед нашими взглядами. «Это же мама!» — потрясенно выдохнул Дэш. «Я не видела ранее ее изображений, а в статуе сложно угадать знакомые черты с другим человеком. Но сегодня, когда увидела портрет, мелькнула догадка. Статуя не древняя, и для Итура несет особый смысл. Где еще спрятать, как не здесь?» «Вызываю специалистов», — кивнул Рэм. А я взволнованно сцепила руки. Надеюсь, не ошиблась. Если разрешится расследование в столице, мы сможем уехать. «Все будет хорошо», — слегка приобнял меня за плечо жених. «Если сейчас все удастся, можно будет расслабиться и отдохнуть», — оптимистично заметила я. «Расслабиться? Это вряд ли». Я удивленно посмотрела на жениха. «Почему?» «Через несколько дней бал, посвященный нашей помолвке».